Глава 8. Виолетта. «Вилка, ты за 5-й столик уже отнесла заказ?» — спрашивает меня Надя, одна из официанток. «Да, они сразу же расплатились». «Отлично. Это наши постоянные, запомни их. Они часто приходят на обеды». «Хорошо. Понятливо киваю головой». «Ну что, справляется наша новенькая?» Со спины неожиданно подходит Владислав, отчего я испуганно подпрыгиваю на месте и хватаюсь за сердце. «Новенькая у нас как старенькая. Вилка все схватывает на лету». Весело подмигивает мне Надя. Я расплываюсь в широкой улыбке. Мне приятно похвала Нади. Я стажируюсь уже 3-й день, и, надо сказать, работа, пусть и тяжелая, но мне абсолютно подходит. К тому же я действительно справляюсь, несмотря на то, что мало сплю и днем учусь. Пока мне удается все совмещать. Разумеется, немало в моей активности играет долг, висящий над головой, который уже завтра я надеюсь частично погасить. Я тебе докажу, Ринат Эльман Масур, что ты ошибаешься. Не все меряется деньгами и не все можно купить. Это хорошо. Я не сомневался в вас, Виолетта. Мягким голосом говорит, и почему-то я на секунду зависаю, таращась на мужчину. Он не флиртует, но от него исходят такие мощные флюиды, что все восхищаются им немножко. Всего 26 лет и уже довольно успешный бизнесмен. Всегда учтив и внимателен к своим работникам. Стыдливо отвожу глаза, чувствуя, как щеки опаляет румянец. «Будем рады такому сотруднику в нашем коллективе. Завтра последний день стажировки, но можно считать, что он условный. Обсудим все детали, аванс и подробнее график». «Хорошо». «Ну, работайте, девочки, не буду вас отвлекать». Еще раз одарив нас ослепительной улыбкой, Владислав уходит, должно быть, в свой кабинет. Со стороны раздается восхищенный вздох и комментарий. «Вот это мужик! У меня мозги в кашу превращаются, когда он начинает со мной разговаривать». «Да, таких хороших мало осталось». Замечаю, вспоминая Рената, который полная противоположность Владиславу. «Но знаешь, он хороший-хороший, но с чертовщинкой. Таким мужик и должен быть. И, кстати, свободный». «Да? Неужели еще не прибрали к рукам?» Удивленно отзываюсь. «Да какой там? Девки гроздями вешаются, а ему хоть бы хны. Не любит такое. Ну, знаешь, если только на разок». «Понятно. Становится неловко, что мы тут сплетничаем о Владиславе, который хоть и красавец с обложки журнала, но все же наш босс. Ну ладно, пойду работать». Сворачиваю разговор и погружаюсь в рабочую рутину. Заказы, подносы, расчет посетителей и так по кругу. К часу ночи ноги отваливаются, но я упорно продолжаю игнорировать усталость. Еще 2 часа и закрытие. Совсем чуть-чуть. «Вилка, отнеси к Випку заказ, пожалуйста, я зашиваюсь», — просит меня Миша, когда я захожу на кухню с грязной посудой. «Хорошо, а Випка это где?» «На 2-м этаже, сразу 1-я дверь. Там наши сидят, поэтому не дрейфь». «Поняла». Взяв заказ, поднимаюсь на 2-й этаж. Пытаюсь открыть дверь, но с подносом это оказывается задача со звездочкой. Зыркаю по сторонам, размышляя, куда поставить поднос, но натыкаюсь глазами на высокого мужчину, поднимающегося по лестнице. «Помочь?» — спрашивает с кокетливой улыбкой. «Да, пожалуйста». Киваю, вежливо улыбаясь в ответ. Мужчина открывает дверь, пропуская меня вперед. Я смотрю под ноги, неся поднос к столу. Аккуратно расставляю еду и, подняв голову, интересуюсь. «Что-нибудь еще желаете?» Воздух вокруг сгущается. Я это чувствую прежде, чем вижу, прямо перед своими глазами, Рената. Он сидит на диване, точно король на троне. Ноги широко расставлены, а руки закинуты на спинку дивана. Вся его поза так и кричит о напыщенности. По птичьи, склонив голову, прожигает во мне дыру. Смотрит с опасным прищуром, предвещающим мне проблемы. Меня бросает в жар, но я стараюсь держать свою реакцию под контролем. «Тебя, красавица!» — кричит какой-то парень сбоку. «Прости, Андрюха, но девушка в меню не входит», — осаживает приятеля Владислав. «Вечно ты портишь все веселье, Влас!» — недовольно фыркает парень. «Виолетта, вы не слушайте этого дурака. Он в детстве мало ремня получал, потому так плохо воспитан», — произносит Владислав. С неестественной улыбкой киваю. Кажется, у меня сводят скулы, насколько сильно я улыбаюсь. Виолетта, потрясающее имя. Виолетта, а ваше сердце занято? Дерзкий парень сидит на другом конце дивана от Масура. Он выглядит младше, но, скорее всего, из-за своей обманчивой ангельской внешности. Оно занято у нее работой и учебой. Виолетта девушка серьезная, так что закатай губу обратно. Снова вступается за меня Владислав. Презрительный фырк Рената слышат все. И, разумеется, снисходительный взгляд в мою сторону тоже никто не пропускает. Но, к счастью, реакцию Масура никто не комментирует. Господи, надеюсь, он не наговорит про меня всяких гадостей и меня не уволят. И я могу идти? Наконец-то обретаю я голос. Разумеется, отвечает Владислав. Из вип-комнаты я буквально выбегаю. Слетаю по лестнице, чуть не расшибив лоб, и в первом попавшемся темном коридоре прислоняюсь к холодной стене затылком, пытаясь восстановить рваное дыхание. Сердце бешено колотится в груди, а перед глазами пляшут пятна. Масур смотрел на меня так, будто я его собственность, что посмела без спроса что-то сделать. Какого черта? Я в конце концов свободный человек. И только я хочу выйти из коридора, как меня толкают обратно в темноту, буквально вдавливая в стену своим сильным телом. Я узнаю Рената по резкому запаху, что тотчас же заполняет мои легкие. Ну и, разумеется, по властному голосу, который рявкает. «Далеко собралась?» «Мне работать вообще-то нужно». Пытаюсь оттолкнуть от себя мужчину, но легче скалу сдвинуть с места, чем этого отмороженного. «Я тебе сейчас устрою работу,